Он попытался уснуть, но не смог. Содеянное висело в голове, словно занавес. «И что там сказал Джордж? Они почти схватили тебя. Если ты не смоешься из лачуги, к полудню они будут здесь. А самое худшее — он сделает крюк в 10 миль только для того, чтобы плюнуть на твою грёбаную могилу». Впервые Блейз ощутил, что на него действительно идет охота. В каком-то смысле он уже чувствовал, что его поймали, ощущал себя жучком, копошащимся в сетке, из которой ему не выбраться. Память принялась подсовывать фразы из старых фильмов. «Возьмите его живым или мертвым. Если ты сейчас не выйдешь, мы войдем, и мы войдем, стреляя из всех стволов. Подними руки, сучий выродок. Все кончено». Он сел, весь в поту. Скоро 5 утра. Прошел почти час с того момента, как его разбудили крики младенца. Заря еще не занялась, лишь на самом горизонте появилась оранжевая полоска. Над головой по небосводу неспешно двигались звезды, безразличные к происходящему внизу. «Если ты не смоешься из лачуги, к полудню они будут здесь». «Но куда бежать?» Вообще-то он знал ответ на этот вопрос. Знал уже давно. Он поднялся, резкими дерганными движениями натянул на себя одежду. Теплое нижнее белье, шерстяную рубашку, 2 пары носков, джинсы Levi's, ботинки. Младенец все еще спал, но Блейз мог лишь мимоходом глянуть на него. Он вытащил из-под раковины бумажные пакеты, начал складывать в них подгузники, бутылочки, банки с консервированным молоком. Наполнив пакеты, отнес их в «Мустанг», припаркованный рядом с угнанным «Фордом». По крайней мере, у него был ключ от багажника «Мустанга», и он сложил пакеты туда, в сарай и обратно бегом. Теперь, когда он решил уезжать, паника жгла пятки. Он взял еще один пакет и набил одеждой Джо, сложил столик для пеленания и взял его тоже, почему-то подумав, что Джо в новом месте столик понравится, поскольку малыш к нему привык. «Колыбель тоже может уместиться на заднем сиденье», — решил Блейз. «Банкам с обедами нашлось бы место на полу у переднего пассажирского сиденья. Сверху на них легли бы одеяла». Еда из банок Джо нравилась. Он уплетал эти обеды за обе щеки. Блейз еще раз сгонял к «Мустангу», потом включил двигатель и обогреватель, чтобы кабина прогрелась. Часы показывали 5:30. Рассвет набирал силу. Звезды бледнели. Только Венера продолжала ярко светить. В доме Блейз достал Джо из колыбельки и перенес на свою кровать. Младенец что-то проворчал, но не проснулся. Блейз отнес колыбельку в машину. Вернулся в дом, лихорадочно огляделся. Взял с подоконника радиоприемник, отсоединил от розетки, обмотал шнур вокруг него. Поставил на стол. В спальне вытащил из-под кровати свой старый чемодан. Коричневый, потертый, в царапинах, со сбитыми углами. Побросал в него остатки одежды, сверху положил 2 эротических журналов и 2 комиксов. Отнес чемодан и радиоприемник в машину, в которой уже становилось тесно. Вернулся в дом в последний раз. Расстелил одеяло, положил на него Джо, завернул, весь сверток засунул в свою куртку. Застегнул молнию. Джо уже проснулся. Выглядывал из кокона, как мышонок. Блейз отнес его в машину, сел за руль, Джо положил на переднее сиденье. «А теперь только не скатись с сиденья, малыш». Джо улыбнулся и тут же натянул одеяло на голову. Блейз хохотнул, но в то же мгновение увидел себя, опускающего подушку на лицо Джо. По телу пробежала дрожь. Он задним ходом выехал из сарая, развернулся и покатил по подъездной дорожке к шоссе. Блейз, конечно, этого не знал, но менее чем через 2 часа полиция взяла окрестную территорию в плотное кольцо, перекрыв все дороги. Он ехал по местным и второстепенным дорогам, огибая Портленд и его пригороды. Ровный гул мотора и теплый воздух обогревателя почти мгновенно усыпили Джо. Блейз настроил радиоприемник на любимую станцию, транслирующую кантри, которая начинала работать с рассветом. Прослушал утреннюю молитву, информацию для фермеров, передовицу из придерживающейся правых взглядов газеты «Freedom Line», издающейся в Хьюстоне, которая наверняка исторгла бы из Джорджа фонтан ругательств. Наконец пришел черед выпуска новостей. «Поиск похитителей Джозефа Джерарда IV продолжается», — важно объявил диктор. «И события вступили в новую фазу». Блейз насторожился. «По сведениям источника, близкого к расследованию, на портландский почтамт ночью поступило письмо с требованием выкупа, и его незамедлительно на автомобиле доставили в дом Джерардов. Ни местные власти, ни сотрудники Федерального бюро расследований, возглавляемые специальным агентом Албертом Стерлингом, получение письма не комментируют». На эту часть Блейз внимания не обратил. Джерарды получили письмо, и это радовало. В следующий раз ему не оставалось ничего другого, как позвонить им. Он забыл взять с собой газеты, журналы, конверт и компоненты пасты. Да и звонок всегда лучше. Прежде всего, потому что быстрее. А теперь погода. Ожидается, что зона пониженного давления, расположившаяся над верхней частью штата Нью-Йорк, двинется на восток и накроет Новую Англию одним из самых сильных снегопадов за эту зиму. Национальная метеорологическая служба разослала предупреждение о сильных буранах. Снег может пойти уже к полудню. Блейз выехал на шоссе номер 136, через 2 мили свернул с него на Стинг-Пайн-Роуд. Когда проезжал пруд, теперь замерзший, там они с Джонни однажды наблюдали, как бобры строят плотину. На него нахлынуло смутное, но мощное чувство дежавю. А вызвал его брошенный фермерский дом, куда однажды забрались Блейз, Джонни и еще один парень, внешностью похожий на итальянца. В стенном шкафу они нашли стоящие друг на друге обувные коробки. В одной лежали порнографические открытки. Мужчины и женщины, делающие все, что только можно. Женщины и женщины. На одной женщина занималась этим со слом или жеребцом. Открытки они разглядывали всю вторую половину дня. Удивление переходило в похоть, потом в отвращение. Блейз не мог вспомнить настоящее имя парнишки с итальянской внешностью, только прозвище. Все называли его «Той Джем». Проехав еще милю, Блейз на развилке свернул направо, на совершенно разбитую дорогу, которую еще и плохо расчистили, не говоря уж о том, что она стала совсем узкой, отчего снег с сугробов по обеим сторонам сносило на проезжую часть. Проехав четверть мили и миновав поворот, который мальчишки называли «поворот сладкой крошки», в стародавние времена Блейз знал, откуда взялось это название, но теперь, конечно, забыл. Он уткнулся в цепь, перегораживающую дорогу. Блейз вылез из автомобиля, одним мощным рывком вырвал дужку из ржавого навесного замка. Он здесь уже бывал, но в прошлый раз дужку пришлось дергать 6 раз. Он положил цепь на землю и оглядел лежащую перед ним дорогу. Ее не чистили после последнего снегопада, но Блейз подумал, что с таким слоем снега «Мустанг» справится, если предварительно отъехать подальше и разогнаться. А уж потом он собирался вернуться и вновь повесить цепь, как уже проделывал в прошлом. Место это притягивало его. А что лучше всего? Обещали сильный снегопад, то есть снег быстро скроет все следы. Он вновь сел за руль, включил заднюю передачу, отъехал на 200 футов. Затем врубил первую и надавил на педаль газа. «Мустанг» свое название оправдывал. Двигатель ревел, а на тахометре, который установил владелец автомобиля, стрелка заползла в красную зону. Поэтому Блейз перешел на вторую передачу, решив, что всегда сможет вернуться на первую, если его маленький украденный пони начнет надрываться. Он атаковал снег. «Мустанг» попытался пойти юзом, но Блейз легким движением руля выровнял автомобиль. Он то ли ехал наяву, то ли плыл во сне, надеясь, что сон этот удержит «Мустанг» между двух засыпанных снегом кюветов, в которые тот мог угодить. Снег фонтаном летел с обеих сторон разогнавшегося автомобиля. Вороны поднялись с сосен и с карканьем устремились в белое небо. Блейз взобрался на первый холм. За вершиной дорога уходила влево. Автомобиль опять пошел юзом, и на этот раз Блейз с огромным трудом удержал управление. Руль сам по себе провернулся у него в руках, но занял прежнее положение, потому что колеса сцепились с землей. Поднявшийся снег залепил ветровое стекло. Блейз включил дворники, но какие-то мгновения ехал вслепую, хохоча от ужаса и счастья. Когда ветровое стекло очистилось, он увидел перед собой главные ворота. Конечно же, закрытые, но было поздно что-то делать, кроме как положить руку на грудь спящего малыша и молиться. Мустанг разогнался до 40 миль и мчался по радиаторную решетку в снегу. Последовал удар, от которого содрогнулся корпус автомобиля, а несущие стойки наверняка погнулись. Доски ломались и разлетались. Мустанг повело в сторону, начал разворачивать. Он остановился. Блейз протянул руку, чтобы завести заглохший двигатель. Но рука затряслась, и пальцы соскользнули с ключа зажигания. Перед ним высился Хэттон-хаус, 3 этажа грязно-красного кирпича. Блейз, как зачарованный, смотрел на забитые досками окна 1-го этажа. Точно так же, как и в прошлом, когда приезжал сюда, старые воспоминания зашевелились, принялись набирать цвет, начали ходить. Джон Челцман, выполняющий за него домашние задания. Закон, раскрывающий их аферу. Найденный бумажник. Долгие ночные часы, проведенные в разговорах о том, как они потратят эти деньги. Шепот между кроватями после отбоя. Запах мастики для пола и мела. Все запрещающие картины на стенах, с глазами, которые, казалось, следят за тобой. К воротам приколотили 2 таблички. На одной значилось «Вход воспрещен по приказу шерифа округа Камберленд». На второй — «По вопросам покупки или аренды обращаться в Джеральд Клаттербак Риэлти, Касл-Рок, штат Мэн». Блейз завел двигатель, двинул «Мустанг» вперед на первой передаче. Колеса норовили прокрутиться. Ему приходилось поворачивать руль чуть влево, чтобы двигаться прямо, но маленький автомобиль еще соглашался служить и медленно прокладывал путь к восточной стене главного корпуса. Небольшой промежуток отделял главный корпус от длинного низкого склада. Туда Блейз и направил «Мустанг», полностью вдавливая в пол педаль газа, чтобы заставить автомобиль двигаться. А когда выключил двигатель, установилась оглушающая тишина, и Блейзу не требовалось подсказки, чтобы понять. «Мустанг» отслужил свой срок. Во всяком случае, ему уже ничем помочь не сможет. Нашел свою последнюю стоянку как минимум до весны. Блейз задрожал, но не от холода. Он чувствовал, что вернулся домой, чтобы остаться. Он выбил дверь черного хода и занес в дом Джо, завернутого в 3 одеяла. Казалось, что внутри даже холоднее, чем снаружи. Стены и те дышали холодом. Блейз отнес малыша в кабинет Мартина Кослоу. Имя и фамилию соскребли с панели из матового стекла, а из комнаты за дверью вынесли всю обстановку. И присутствие закона в ней более не чувствовалось. Блейз попытался вспомнить, кто пришел после Кослоу, но не смог. Его самого к тому времени в Хэттон-хаусе уже не было. Он отправился в Норт-Уиндом, куда попадали плохие парни. Блейз положил Джо на пол и принялся обследовать здание. Нашел несколько парт, какие-то деревяшки, мятую бумагу. Набрал охапку, принес в кабинет, растопил маленький камин в стене. После того, как огонь разгорелся, и Блейз убедился, что тяга есть, и дым уходит в трубу, он вернулся к «Мустангу», начал его разгружать. К полудню Блейз обустроился на новом месте. Младенец лежал в колыбельке, все еще спал, хотя чувствовалось, что вот-вот проснется. Его подгузники и консервированные обеды Блейз разложил по полкам. Для себя нашел стул. 2 одеяла, раскатанные в углу, служили кроватью. В комнате стало теплее, но холод никуда не делся. Он сочился из стен, им тянуло из-под двери, так что ребенка предстояло и дальше держать закутанным в одеяло. Блейз надел куртку и вышел из комнаты. Сначала пошел на дорогу, чтобы поправить цепь. Порадовался, что замок, пусть и сломанный, удерживает цепь на месте. А чтобы понять, что он сломан, требовалось приглядеться. Потом вернулся к разбитым главным воротам. Какие-то доски вернул на место, воткнул в снег и уже сильно вспотел. Но выглядело все дерьмово. Если бы кто-то появился поблизости, у него определенно возникли бы проблемы. Блейз, конечно, был тупицей, но не до такой степени, чтобы этого не понимать. Когда он поднялся в бывший директорский кабинет, Джо проснулся и кричал во весь голос. Теперь его крики не ужасали Блейза, как прежде. Он переодел ребенка, надел на него маленькую курточку, положил на пол, чтобы тот немного подвигал ручками-ножками. Пока Джо пытался ползти, Блейз открыл мясной обед. Не смог найти чертову ложку, хотя со временем она обязательно бы нашлась, как находится большинство вещей. Поэтому ему пришлось кормить ребенка с кончика пальца. Блейз обрадовался, увидев, что ночью у Джо прорезался еще один зуб. Теперь их было целых три. «Извини, что обед холодный», — сказал Блейз. «Но мы что-нибудь придумаем, правда?» Температура обеда Джо не волновала. Он жадно ел. Потом, когда закончил, начал плакать от боли в животе. Блейз знал, что у малыша болит животик. Он уже научился различать плач, вызванный болью в животе, режущимися зубками и усталостью. Положил Джо на плечо, походил с ним по комнате, поглаживая по спине, говоря ласковые слова. Потом с плачущим Джо на руках вышел в холодный коридор. Младенец начал дрожать, не переставая плакать. Блейз вернулся в директорский кабинет, завернул мальчика в одеяло, край набросил на голову, как капюшон. Поднялся на третий этаж и вошел в кабинет номер 7, где он и Мартин Кослоу впервые встретились на уроке арифметики. Здесь остались три парты, сваленные в угол. На верхней, среди вырезанных сердец, мужских и женских половых органов, предложение отсосать и нагнуться, Блейз увидел инициалы КБ, печатные буквы, вырезанные его рукой. Как зачарованный, снял перчатку и провел пальцами по древним канавкам в дереве. Мальчик, которого он едва помнил, сидел за этой самой партой. Невероятно. И каким-то странным образом ему вспомнилась одинокая птица на телефонном проводе. Грустный образ. Канавки были очень старыми, края давно закруглились. Дерево растворило в себе эти инициалы, они стали его частью. Он вроде услышал смешок у себя за спиной и развернулся. «Джордж?» Нет ответа. Слово отразилось от стен, эхом прилетело назад. Будто дразнило его. Говорило, что не будет никакого миллиона. Ничего не будет, кроме этой комнаты. Комнаты, где он знал только унижение и страх. Комнаты, где он доказал свою неспособность учиться. Джо дернулся у него на плече и чихнул. Нос малыша покраснел. Он опять заплакал. Плач казался таким тихим в этом холодном и пустом доме. Мерзлый кирпич словно впитывал его в себя. «Ну-ну», — заворковал Блейз, — «все хорошо, не надо плакать. Я здесь, все хорошо. У тебя все в порядке, у меня все в порядке». Малыш снова дрожал, и Блейз решил отнести его в кабинет закона. Положил в колыбельку у камина, укутал еще в одно одеяло. «Все хорошо, милый, все хорошо, все отлично». Но Джо плакал, пока совсем не вымотался. А вскоре после того, как заснул, пошел снег.